Мои глаза раскрылись во всю ширину. Это прозвище неоднократно слышал ранее. Маньяк, который убил десятки людей и не был пойман. За любую информацию о нем правительство страны предлагало такие баснословные суммы, что охотники за головами потянулись в Таджикистан со всего мира. И надо же было нам попасться с ним на чертовом острове. 98 душ. И сегодня я перешагну через порог. Доберусь до трехзначной цифры. Хе-е. Дилавар довольно покачал головой. Здесь и вправду сбываются все детские мечты. Он громко захохотал, разбрызгивая слюни и наслаждаясь страхом в глазах людей. Но не все мясо на выброс. Корабль сам себя не построит. Кузнец, архитектор, швея и шахтер, вам повезло. Остальные, ну, вы и так поняли. Ничего личного. Дилавар воткнул кухонный нож в плечо Луи Дюваля, а потом слезал кровь с лезвия. ММ на вкус, как бекон. Сперва счастливчики посмотрят на мое представление. Дилавар скользнул взглядом по вышеперечисленным труженикам. А потом я напою вас особой настойкой, которая вызовет амнезию и сотрет из памяти последние пару суток. Вам удостоена честь стать свидетелями апогея моего величия. Маньяк медленно обошел столбы, заглядывая в лица плененных людей. Он остановился возле Ханны, аккуратно, даже нежно, убрал непослушные волосы с ее лба, заправив их за ухо. Не садовник, мой ангелочек, а приусадебный архитектор. Несколько лет трудился на почетной должности, пока хозяева не закончились. Ты особенная, а значит, оставлю тебя на десерт, апельсинка моя сладкая. Ханна была единственной, кто сейчас не паниковал. Наоборот, она, хоть и с кляпом во рту, но улыбалась всем лицом. Впрочем, чего здесь удивительного, тем временем Дилавар еще раз обошел всех выживших, будто оценивая добычу. Он презрительно тыкал ножом мужчин, оставляя неглубокие, но болезненные порезы, и бросал многообещающие взгляды женщинам. Удары были не смертельные, но достаточные, чтобы вызвать приглушенные стоны сквозь кляпы. Видимо, он еще не закончил триумфальную речь. О таком свойстве маньяков мне было известно из старых криминальных сводок. Любят они исповедоваться перед тем, как лишить жертву жизни. Словно подтверждая мои мысли, изверг остановился напротив Яниса и с размаху засадил кулаком по животу, да так что у арестанта едва глаза из орбит не выпали. «Поначалу я хотел сделать убийцей Яниса», — произнес Дилавар, наслаждаясь каждым словом. «Логично было бы, не считайте так, господа», — он картинно поднял указательный палец вверх, будто лектор, желающий рассказать что-то интересное студентам. Однако жалкий зэк не смог бы перебить столько людей. Слишком предсказуемо. Завтра я расскажу достопочтенным труженикам о том, как Макс вновь сошел с ума и всех поубивал. А когда осознал, насколько плохо поступил, выстрелил себе из мортиры в голову. На него это было бы похоже, так ведь? Спросил он у Яниса и получил в ответ слабые кивки, насколько позволяла фиксация шеи и головы. Я приложил все силы, чтобы вырваться. Каждая мышца напряглась до предела, но тело словно налилось свинцом. Насколько же я ослаб от чертовых ядов. Мысленно открыл вкладку с листом развития личности. Святая Мария, все характеристики срезаны на 90%. Вот и славненько, протянул Дилавар, поигрывая ножом. С кого бы мне начать? Быть может, с Такиши. Или актера. Считалочка поможет. Эники-беники ели лагман. Этот уйдет, а этот, в капкан. Дилавар резко прервался, когда по лагерю пронеслось несколько глухих ударов и треск дерева. Звук был таким неожиданным, что даже маньяк вздрогнул. Я повернул глаза вправо, насколько удалось, и увидел невозможное. Густава и Хрум спешили на помощь. За ними неслись оставшиеся трое хомяков, их шерсть встала дыбом, а в глазах читалась решительность. Последние метнулись грызть веревки, чтобы освободить соплеменников. Смогли выбраться из клетки. Значит, грызлинги живы. Убийца просто запер их. Интересно, как им удалось освободиться? Пятеро, пусть и безоружных бойцов, против одного. Сердце забилось чаще. Давайте, ребята, покажите этому уроду. Маньяк ловко погрузил крепкие ладони в рюкзак за спиной. Мгновением позже он продемонстрировал 6 дротиков, зажатых меж пальцев, как когти росомахи. Резкий взмах рук, тихий свист рассекаемого воздуха, и снаряды находят цели с пугающей точностью. Все, кроме Хрума, оказались поражены и, сделав несколько неуверенных шагов, безвольно рухнули на землю. Лидер грызлингов сумел уклониться от усыпляющего снаряда и теперь несся к обидчику. Надежды вспыхнули во мне новым огнем, но тут же рухнули, когда Хрум оторвался от земли, желая укусить Дилавара в шею, но был встречен мощным ударом ноги. Хомяк отлетел на несколько метров, как плюшевая игрушка, и упал, закатив глаза. Какая неожиданность! Дилова рассмеялся, его голос звенел от возбуждения, но так даже приятнее. Риск и азарт, вот что я люблю. Маньяк неторопливо приблизился к Хруму и грубо схватил за хохолок на голове. Хомяк слабо дернулся, пытаясь вырваться. Дилавар приставил кухонный нож к шее грызлинга. Лезвие коснулось пушистой шерсти. «С тебя-то я и начну», – прошипел он. «Нет, нет, нет». Ярость прокатилась по моему телу, обжигая изнутри. Всепоглощающее чувство мести дало мне сил. Я дернулся, найдя в себе мощь, чтобы попытаться сорвать путы. А потом еще и еще. Столб заходил ходуном, и Дилавар не смог не обратить на это внимания. Он резко встал и направился ко мне. «Ты чего это удумал, нелюдь?» — крикнул душегуб, набирая скорости, доставая секиру из рюкзака. Каждая жила в моем теле натянулась, словно резина, но не от злобы. Нет, причина была в другом. Братишка, дремавший последние двое суток, вдруг резко проснулся. И я даже знал почему. Нам грозила смертельная опасность. Сквозь мои разбитые губы наружу вырвались щупальца. Судя по лицам выживших, где надежда сменилась на ужас, зрелище было не самым приятным. Шрах! Хлысты мгновенно разорвали канаты вокруг моего тела. Дилавар замер на месте, осознавая скорую кончину. «Одного ты не учел, вонючий кабран!» Вырвалось у меня нечеловеческим голосом. «То, что живет внутри меня, нельзя отравить!» Щупальце ловко подхватило пытавшегося дать деру маньяка за ноги, а после приподняло, подвесив вниз головой. «Не убивай его, братишка!» — мысленно сказал я сам себе. Демон прислушался и шмякнул тело Дилавара о землю. Удар получился сильным, но не смертельным. Судя по хрусту, убийца переломала кости. Навык «Кровавый демон» повышен до 51 уровня. Следующим шагом я высвободил щупальцами Эстебана и Такиши, а после приказал братишке спрятаться. И он меня послушал. Но на мгновение в сознании вспыхнул флешбэк с силуэтом кровавого зверя, который бросил мне взгляд. Я смог ментально считать его мысли. Эти слова, мягко говоря, обескуражили. «Пока я сыт, буду покладист. Сделаем это вместе», — пророкотал Эстебан, пнув Дилавара в живот. «А-а», — зарычал Такиши, добавляя по голове. «Правосудие свершилось», — вставил я свои 5 копеек, поддав как следует. Так мы и пинали маньяка, пока тот не превратился в изломанный кусок мяса. Он извивался от боли и всем телом чувствовал гнев мужчин, лишенных любимых женщин. Когда всех выживших освободили, Эстебан привязал к канату кошку, абордажный крюк, подцепил мертвое тело Дилавара и потащил его в джунгли. «Надеюсь, ночные падальщики не подавятся этим куском дерьма», — злобно процедил вояка, оставляя за собой кровавый след. Выжившие хоть и испытали облегчение, но выглядели ошеломленными. Они до сих пор не верили, что остались живы и что добродушный Дилавар оказался маньяком. Фелиция и Суин отомщены. Но я не увидел оповещения о том, что клятва парадигме исполнена. Это означало лишь одно: чертовка Флоренция, убившая мою сестру, тоже находится в бескрайнем архипелаге, и мы обязательно встретимся. Сердцем я прекрасно понимал, что месть далеко не лучшая цель в жизни. Гораздо важнее помочь людям и разобраться с тайнами своего рода. Однако слово было дано, пусть и под влиянием эмоций, но мне совсем не хотелось навлечь на себя гнев архипелага. Глава 12. После утренних событий большая часть выживших разбрелась по лачугам отсыпаться. Бабуля Юаньжу подсказала, что глубокий сон – лучший способ для организма вывести токсины. Никто не спорил. С такими штрафами к характеристикам работать было бессмысленно. Даже самое простое задание ощущалось непосильным, когда твои показатели обрушены до критического минимума. Наши рюкзаки валялись бесформенной кучей возле общего сундука. С пятой попытки я наконец выудил свой. Пальцы все еще плохо слушались после отравления. Быстрый осмотр дал понять, что все лежит на месте. Видимо, Дилавара больше интересовал триумф, нежели материальные ценности. Эстебан, прислонившись к чистоколу и щурясь от лучей Солариса, подробно рассказал мне о том, как снял рюкзак с маньяка уже там, в джунглях. Голос вояки звучал хрипло, но в нем чувствовалась сталь. «Знаешь, что самое странное?» Он сморщил лицо. Внутри не оказалось никаких ценностей, ни осколков, ни инструментов, ни трофеев. Пусто, как и в его душе. По словам командира, сама сумка не выглядела поврежденной, несмотря на то, что по ней не раз прилетела чьей-то ногой в процессе утренней казни. «Более того», — продолжил Эстебан, — маня меня жестом в сторону костра, я проверил функциональность. Поместил внутрь несколько камней, а потом извлек. Рюкзак работал нормально, как ни в чем не бывало. Мы переглянулись. Это действительно было странно. Хоть рюкзак и был самоочищающимся, мексиканец все же решительно швырнул его в костер. Язычки пламени с жадностью набросились на материал. «Думаю, никто не пожелал бы им воспользоваться», — сказал он, глядя, как огонь пожирает последнюю вещь убийцы. «Похоже на плохую примету». Ткань рюкзака сначала почернела, потом сморщилась, как будто сопротивляясь, но в конце концов поддалась огню. Запах был странным, не как от горящей ткани, а скорее как от паленой шерсти. Выпив залпом пару пузырников, я направился в лачугу. Тело требовало отдыха. Очнулся, когда светило властвовало в зените. Радовало то, что штрафы с характеристик почти полностью исчезли. К слову, проклятие, отнимавшее 20 единиц удачи, тоже развеялось. Я ощутил прилив силы и готовность двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое. Сердце наполнилось теплом, когда заметил грызлингов и Густава у костра. Друзья оправились после усыпляющих дротиков. Выжившие делили скромную трапезу. Присоединился к ним, ощущая, как меня наполняет чувство облегчения. Проглотил пару шорпов и горсть сочных ягод, наслаждаясь вкусом. «А как вы сумели выбраться из клетки?» — спросил Эстебан, прищурившись и буравя взглядом бывших пленников. В общем, Густаво запнулся, подбирая слова. Его лицо покраснело, как лебедон. «А вот как, слушайте», — вмешался Янис, спасая друга от неловкого молчания. «Я гусу пилу подогнал, синюю такую, из общака стащил». Он хлопнул бразильца по плечу. Не мог смириться с тем, что его хотели по беспределу замочить. Планировал ночью дежурить на южной вышке, возле клетки. Помог бы ему скрыться, да и сам бы слинял. Янис развел руками. «Но согласитесь, гусик почти спас нас», — не сыканул. Бразилец засиял ослепительной улыбкой. «Спасибо, Янис, ты настоящий кореш, и я тебя прощаю». Я наблюдал, как их дружба возрождается, сильнее прежнего. Мне самому было не сдержать улыбки, ведь снова заслужил доверие соплеменников. Их взгляды больше не обжигали страхом и непониманием. Они приняли меня вместе с моим, хоть и кровожадным, но незаменимым в трудную минуту попутчиком. И теперь мне больше не нужно было сидеть в одиночестве, поедая свою порцию вдали от общего круга. Я дома в родном племени, и это чувство принадлежности грело душу. «Дебилы», — хмыкнул Эстебан, — «и как бы вы потом выбрались с острова? Чё-то плавников я у вас не вижу». «Хе-хе-хе», — заржал Янис, — «скажешь тоже. Да я с малых лет плоты мастерил. Весной, как снег таял, по лужам рассекал, будто моряк на волнах. Так что справились бы, начальник». «Ладно, хорош языками чесать», — командир сурово оглядел мужчин. «Время валить с острова, но с припасами туго. Завтра берем гору штурмом. Сегодня учение. Стволов и пороха хватает, так что после обеда все, кому не чужда стрельба, к северо-восточным воротам». Несмотря на невзгоды, которые остались позади, интуиция подсказывала, что поход в гору выдастся сложным. «Потому нам пригодится каждый мужчина, способный держать оружие в руках». Закончив трапезу, направился к общему сундуку, который, как обычно, сторожил Давид. «Хочу пистоль и горстку пуль, пожалуйста». Я жадно ощупывал гладкую рукоять, предвкушая момент, когда смогу поучаствовать в тренировке и поднять навык стрельбы. Палить по мишеням из прожорливой мортиры — все равно, что крошить муху кувалдой. Марта, моя верная красавица, поедала порох с ретивостью приспешников бодипозитива, оставляя после себя лишь дым да оглушительный грохот. Прибыл к северо-восточным воротам раньше всех. Делать было нечего, только вертеть в руках новый ствол да прикидывать траектории. Вскоре подтянулась первая группа. Луи Дюваль, Ганс и Густаво. Через несколько минут показались и остальные, грызлинги с их характерной семенящей походкой, хмурые Стебан и Вуд Джунли. Из обрывков разговоров понял, что другие выжившие либо уже достигли потолка в 10 активных навыков, либо попросту не желали марать руки кровью. Возможно, это и к лучшему. В настоящем бою нерешительность убивает быстрее вражеской пули. От тех, кто содрогается при мысли о насилии, толку не больше, чем от раненого в пустыне. Янис, Такиши и Мутуа тоже присоединились к учениям. Они решили отточить навыки владения холодным оружием в спаррингах. 9 человек из оставшихся 16 выступит завтра на штурм горы. плюс 4 грызлинга. Никогда еще мы не покидали лагерь таким внушительным составом. Вместо мишени использовали стволы деревьев. Бойцы ближнего боя вырезали клинками идеальные круги с яблочком в центре. Я решил не портить шпагу столь грубым обращением. Для этих дел вполне подходила груда острого металла, оставленная сгинувшими пиратами. Первые выстрелы разорвали тишину, эхом отразившись от гущи деревьев. Эстебан командовал четко и уверенно, щедро делясь секретами стрельбы из антикварного оружия. Его глаза, в последнее время холодные, как лед, сейчас горели огнем, когда он поправлял стойку новичков или объяснял тонкости прицеливания и перезарядки. Ганс и Луи выбрали для себя длинноствольные мушкеты. Густаво же схватил мушкетон с широким раструбом. Самое то для ближнего боя, где важнее площадь поражения, чем точность. Тайваньский геймдизайнер, привыкший к быстрым движениям пальцев, вооружился парой пистолей. Грызлинги, эти маленькие воины, теперь заряжали рогатки не простыми камушками, а свинцовыми пулями. Разница была заметна невооруженным глазом. Снаряды впивались в мишени, оставляя глубокие выбоины. Конечно, по убойной силе они уступали огнестрелу, но их навыки росли с каждым выстрелом, а вместе с ними и пробивная способность. У хомяков было другое преимущество. Пока человек возился с перезарядкой, грызлинг успевал выпустить десяток свинцовых шариков. Их маленькие лапки двигались с невероятной скоростью, а глаза никогда не упускали цель. Эти создания, еще недавно казавшиеся безобидными, превращались в смертоносную силу. К тому же они были мобильны и могли позволить себе менять позицию после каждого выстрела. Гордость за соплеменников вызвала довольную улыбку на моем лице. Мы становились слаженным отрядом, силой, которая подомнет под себя любую гору. Прогресс от совместных учений поражал воображение. Чуть ли не каждые пару минут кто-то получал новый уровень личности. Я тоже решил пристреляться и привыкнуть к пистолю. С расстояния сотни метров результат оказался удовлетворительным. Пусть не в яблочко, но и не в молоко. Завидев мои пробные попытки, Эстебан решил воспользоваться случаем. «Ну что, боец, по 5 выстрелов на пистолях, пора мне увеличить отрыв». «А легко, ты первый». Вояка даже не метился толком, пальнул навскидку прямо в яблочко. Что самое интересное, пуля оставила в воздухе едва заметный синий шлейф. Вот ведь жук, использовал какой-то классовый навык. Если мысленно нарисовать на мишени 10 вложенных кружков, то мой выстрел угодил в шестерку, ближе к центру. Во второй раз Эстебан уже не торопился. Видимо, особый навык нельзя использовать слишком часто. Я тоже решил схитрить и незаметно надкусил палец, а после поместил его в мешочек с пулями. Кровь, омой эти пули, стань их частью и скорректируй полет согласно моим желаниям, дал я мысленную команду. Навык управления кровью повышен до 16 уровня. Без новых экспериментов не бывает прогресса. Да как так-то? Бурчал вояка, глядя на мои точные попадания. На последнем выстреле он даже нарочито громко закашлялся прямо над моим ухом. Рука дрогнула, но пуля угодила точно в цель. Навык стрелковое оружие повышен до 26 уровня. По итогу получились такие результаты. Эстебан. Яблочко. 5. Яблочко. 9. Яблочко. Макс. 6.4. Яблочко. 3.3. Амиго. Заливисто засмеялся я. Навык хитрость повышен до 10 уровня. Получен уровень 23. Доступно 5 свободных очков характеристик. Эстебан сверлил меня взглядом, в котором читалось неприкрытое раздражение. Напряжение нарастало, но тут на полигон ворвался он. Святая Дева. Джон Уик собственной персоной. Правда, версия эта оказалась с дефектом, смуглая кожа выдавала явно не американское происхождение. Его одеяние представляло собой психоделический коллаж, элементы строгого костюма тройки вперемешку с грубой мешковиной. Все это хаотично распадалось на геометрические фрагменты, создавая впечатление живого глюка в компьютерной игре с низким разрешением. «Ты можешь попросить меня уйти, но знай, я приду за тобой», — театрально произнес он, явно копируя героя боевиков. Эстебан замер, его лицо исказилось от недоумения. «Чего?» — только и смог выдавить он, пока его мозг пытался осмыслить происходящий абсурд. «Я быстро считал информацию о личности. Раджиш Капур, человек, мимик 7 уровня. Дайте мне ствол побольше. Пора заняться делом», — заявил псевдоуик с каменным лицом. Голос его подвел окончательно. Индийский акцент пробивался сквозь слова, разрушая иллюзию. Но было в нем что-то цепляющее. Выражение лица, непоколебимая уверенность, каждый жест выверен до миллиметра. Перевоплощение Раджиша, несмотря на очевидные недостатки, вызывала уважение. Негромкие аплодисменты, конечно, но как минимум сдержанное одобрительное кивание. Класс «Мимика» открывал поистине захватывающие перспективы. В будущем наш актер сможет копировать людей с такой точностью, что родная мать не отличит. От мысли о возможностях этой способности по спине пробежала дрожь. Только представьте, он принимает облик монарха и росчерком пера начинает войну, или перевоплощается в неотразимого красавца, перед которым не устоит ни одна женщина. А может, примеряет роль пророка и создает новую религию, обращая в веру миллионы. Впрочем, что-то подсказывало мне, что в глубине души Раджиш не склонен к подлым манипуляциям и хаосу. За его нелепой маской скрывался человек с добрым сердцем. По крайней мере, хотелось в это верить. Иначе бескрайний архипелаг ждут перемены, масштаб которых трудно предугадать. Все выжившие мигом забыли про тренировки и собрались возле нас. Они вели себя по-разному. Густаво и я не стыкали пальцами и ржали, как гиены, им подражал молодой грызлинг Джек Руфлард. Луи Дюваль картинно хлопал в ладоши. Прочие просили Раджиша превратиться в своих любимых суперзвезд. Эстебан ловко зарядил пистоль и вручил мимику. Джон Уик даже не посмотрел в сторону мишени. Ловким движением он выпрямил руку и спустил курок, не сводя взгляда с вояки. Бабах, ну, хотя бы в дерево попал. Для первого выстрела, причем не глядя, вполне достойный результат. Неужели мимик перенимает некоторые черты характера или даже умения того, кого копирует? Раджиш сдул дымок с пистоля и махнул головой, поправляя волосы. «Переигрываешь», — хмыкнул Эстебан. «Значит, будешь десятым в походе?» Актер кратко кивнул. «В таком случае спроси у Давида пистоль и приступай к тренировкам». Вояка выхватил оружие у собеседника и дал понять присутствующим, что учения продолжаются. По итогу мы перевели треть бочонка с порохом. Все выжившие подняли по несколько уровней личности. Ну а я увеличил навык стрельбы еще на 2 пункта. Эстебан объявил о прекращении тренировки, отправив людей на сбор ресурсов. Поначалу я тоже хотел присоединиться, ведь скорость добычи древесины многократно упала. Однако решил выполнить одно старое обещание, пока еще на острове. Ветка живоглота бесследно пропала. Очень уж хотелось угодить грызлингам и пустить часть жуткого древа на ручки для рулевого колеса. Да и хочется сделать из этого крепкого материала рукоять для гигантского молота. Уведомил соплеменников о необходимости тактической разведки. Эстебан что-то ворчал и пробовал меня удержать. Проще было бы удержать ветер в поле. К закату должен успеть вернуться. Вперед, углубляясь в джунгли, обратил внимание на то, что ландшафт на знакомых тропах изменился. В некоторых местах зияли разломы длиной в десяток метров, но достаточно узкие, чтобы такой крупный мужчина, как я, не смог отправиться в преисподнюю. Трещины казались довольно глубокими, но у меня не было ни времени, ни желания узнавать подробные детали. На половине пути встретил новое подземелье. Вход выглядел как расколотый монолит с причудливыми изломами. Грубые черные каменные блоки кубической формы беспорядочно громоздились друг на друга. Узкий проход, скрытый в тени квадратных глыб, тянулся внутрь, освещенный лишь тусклым медным светом факелов. Подобного раньше не видел. Самое время ознакомиться с информацией. Обсидиановое иномирье. Рекомендуемый размер отряда для исследования. 10-15 выживших 40 уровня. Внимание, сложность прохождения. Героическая 1. Парадигма что, с ума сошла такое предлагать на стартовом острове? Да никто в здравом рассудке не рискнет сунуться в эту адскую мясорубку. Я пятился медленными шагами, покидая проклятое место от греха подальше. Все же оставил пометку в смарт-карте на всякий случай. Что интересно, все 5 черепов были закрашены, но самый первый был более жуткий, с длинными рогами. Для удобства, на будущее, будем считать, что это 6 черепов. Значит, вот как выглядят героические подземелья. Наверняка там легендарные предметы в награду выдаются. Эх, вот бы мне парочку таких, но силенок нам точно не хватит. Не вижу смысла отчаиваться, ведь уверен, что, когда стану сильнее, обязательно встречу места и покруче. Вскоре я добрался до поляны. По пути несколько раз попались малоуровневые твари, троелопы и крагниты. С 5-10 силой клинок разрубал плоть, как бумагу. Поднял владение шпагой 3 раза и холодное оружие на 1. Из-за разницы в уровнях мне не выпадало ничего, кроме осколков бездны. Набрал чуть больше 40 по итогу. Судя по всему, монстры повылезали из разломов после землетрясения. Благо было их в разы меньше по сравнению с тем, что мы видели в первые дни. Проклятый живоглот оказался на том же месте. Использовал по назначению заблаговременно прихваченный топор и срубил несколько массивных ветвей. Прикинул по размеру пару заготовок под рукоять молота. Уверен, что остатков хватит на ручки для рулевого колеса. Двинулся обратно другой дорогой, чтобы по пути набить недостающие осколки для развития характеристик. После нескольких скоротечных встреч с троелопами не на шутку схлестнулся с элитным серпентилом 15 уровня. Тварь умудрилась выбить клинок из моей руки. Пришлось использовать безумную марту для успокоения гигантского насекомого. Снес башку с первого же выстрела. Довольный собой, смахнул синий светлячок. Вами получено 96 осколков бездны, сочная карамбола стези, редкий глиф познания 18. Не густо, но зато хватит на использование 5 свободных очков характеристик. Вложил их в телосложение. Завтра мне предстоит прикрывать напарников. Карамболу отдам Густаво. Или Хруму. Пожалуй, первое. Очень уж интересно, какой класс личности попадется олигарху. В ладони с хрустом сжался редкий глиф. Вами получено 3 свободных очка навыка. Информация о мироустройстве и лоре. Круговорот ценностей, экономика. В бескрайнем архипелаге действует фундаментальный закон мироздания. Энергия не создается из пустоты, но перетекает из одной формы в другую. Все предметы, которые исследователи находят в трофейных светлячках, сундуках или получают в награду любыми иными способами с помощью парадигмы, имеют свое происхождение. Они попадают к вам через систему круговорота ценностей, которая функционирует 3 основными способами. Первый способ. Смерть исследователя. Когда исследователь погибает, содержимое пространственной сумки автоматически поступает в круговорот ценностей, откуда парадигма распределяет его дальше. При этом победитель может забрать все экипированные предметы непосредственно с тела павшего противника. Второй способ. Подношения исследователи могут добровольно жертвовать предметы на специальных алтарях. Взамен они получают временные усиления или возможность преодолеть барьеры развития, возникающие каждые 100 уровней. Пробитие первого барьера требует пожертвования ценностей на сумму не менее 50 000 осколков бездны. С каждым следующим барьером стоимость растет в геометрической прогрессии. Третий способ. Десятина. Каждая фракция обязана отдавать парадигме 10% своей казны в любой приемлемой форме каждый чам, месяц, 40 дней. Передача происходит посредством помещения ценностей в специальную базовую постройку, имеющуюся в любом головном фракционном замке. Фракции, которые игнорируют это требование, либо же намеренно недоплачивают, неизбежно навлекают на себя гнев парадигмы. Активируйте еще 6 редких глифов, чтобы получить награду. Вау-вау, полегче. Меня чуть Крагнит не тяпнул за мягкое место, пока я читал и переосмысливал километровое сообщение. Пришлось легнуть животину как следует. Еще пара осколков добавилась в мою казну. Значит, вот почему рюкзак Диловара оказался пустым. Он заплатил налог парадигме за свое жалкое существование. Вот уж не думал, что система окажется столь хитровыделанной. Это надо же собирать дань со всего мира, чтобы потом раздавать ее смелым и удачливым. Хорошо, что физлицы не облагались пошлиной, но к 100 уровню придется скопить круглую сумму. Надеюсь, не придется брать кредит. Интересно, что происходит с теми, кто навлекает на себя гнев парадигмы, за какие ниточки дергает система, чтобы устранить нежелательные элементы. Задав эти вопросы, почувствовал, как на груди раскалился ключ. Намек понятен, как там говорил отец, когда злился на мою чрезмерную любознательность. Не тревожь воды, в которых не плавал. Уже вечерело, потому я помчался в лагерь, довольный очередной разведкой. Сразу же вручил Гансу добытые материалы и попросил смастерить нужные предметы. Сегодня мой дозор в первую половину ночи, потому отправился высыпаться. Ну а завтра-завтра долгожданный поход в гору. Мы бросим вызов жуткому острову и, если победим, то уплывем в закат. Глава 13. Интерлюдия. Следующим утром. Плавучая крепость Фатум. Встреча лидеров пиратских конгломератов. Плавучая крепость. Звучит как бред сумасшедшего или сказка для детей. Но в бескрайнем архипелаге реальность часто плюет в лицо здравому смыслу. И это лишь верхушка айсберга странностей этого мира. Фатум возвышался над лазурными водами, бросая вызов всем законам физики. Массивное сооружение, размером с футбольное поле, рассекало волны, даже не замечая их. Тяжелый каменный остов крепости неумолимо давил на поверхность океана, заставляя воду расступаться перед своей мощью. Архитектура Фатума, мягко говоря, удивляла. Восточная пышность дворцов, по меркам людей, сменялась брутальной военной мощью, а затем перетекала в дерзкое пиратское безумие. Золотые купола ловили утренние лучи Солариса, разбрасывая ослепительные блики по волнам. Ажурные балконы и арки, вырезанные с филигранной точностью, делали даже самые роскошные дворцы аристократов похожими на скромные лачуги. Его таинственные создатели будто нашептывали: «Посмотри, смертный, на что способен гений в мире магии, когда его воображение не сдерживают рамки». С кормовой части крепости в толщу воды уходили массивные металлические ворота. Их черная пасть могла проглотить корабли средних и малых размеров, пропуская внутрь цитадели. Тысячи оконных проемов и бойниц усеивали стены крепости. Многоуровневая система обороны была способна потопить любого агрессора за считанные секунды. Но грозные орудия предпочитали молчать. Слой пыли на их стволах свидетельствовал, что Фатум служил не военным объектом, а местом для переговоров. Нейтральная территория, где можно решить конфликты без кровопролития. Администрация крепости принимала особых гостей, 13 теневых лидеров, 13 великих существ, чьи взгляды могли менять судьбы миллиардов. Раз в зод, 520 дней, эти фигуры собирались под кровом Фатума, чтобы поделить мир заново. Каждая такая встреча меняла геополитический ландшафт. Суть заключалась в том, что события в бескрайнем архипелаге развивались с ужасающей стремительностью. Лидерам приходилось подстраиваться, чтобы и дальше оставаться на волне. Сегодня определятся судьбы многих. Лишь единицы узнают, где были приняты эти решения. Думаете, 13 теневых лидеров держат в кулаке весь бескрайний архипелаг? Как бы не так, их власть распространялась лишь на один океанит, Легиан, куда судьба забросила наших героев. И даже здесь контроль пиратских королей не был абсолютен. Океаниды – это колоссальные секторы, созданные парадигмой в причудливых формах. Легиан раскинулся на 10 миллиардов квадратных километров. 20 планет размером с Землю, слитых воедино. Форма этого исполина напоминала могучее дерево с пышной овальной кроной, но не имеющие корней. На гигантском участке водного массива сотня различных рас вела нескончаемую борьбу за острова и ресурсы. Все они, беженцы из погибших вселенных, принесшие с собой культуру, технологии и, конечно, свою жажду господства. Преступные лидеры, собравшиеся в Фатуме, были лишь одной составляющей многогранного кристалла власти. В центре кроны океанида властвовал суверен, могущественный альянс 32 рас, захвативший территории, о которых другие только мечтали. С каждым задом владения расширялись, поглощая все новые острова. Их цель была не просто амбициозной, она была абсолютной. Тотальная доминация и безжалостное подавление любого сопротивления. Каждый, кто осмеливался встать на пути, чувствовал всю мощь объединенных технологий и армий трех десятков цивилизаций. Суверен находился в состоянии непрерывной войны с менее влиятельными альянсами и теневыми конгломератами. Отличие от противоборствующих сторон было разительно. Там, где пираты действовали хаотично, следуя лишь кодексу, суверен выстроил жесткую иерархию и свод законов. Эти правила можно было бы назвать человечными с весьма существенными оговорками. Их правосудие было холодным и расчетливым. Никакой жестокости ради жестокости, только эффективности пример для остальных. Каждый океанид был отделен от других непроницаемой стеной тумана смерти, границей, которая никогда не сдвигалась ни на йоту и придавала уникальную форму сектору. Сизая дымка поглощала корабли без следа и возврата. Дураков, рискнувших пересечь эту линию по собственной воле, больше никто никогда не видел. Ни тел, ни обломков, лишь тишина. В стенах тумана существовали проходы. Речь идет о морских коридорах, связывающих соседние океаниды между собой. Легиану выпала относительная удача. Всего три соседа, три пути в иные миры. Два коридора располагались в кроне древовидного океанида, левый и правый. Последний, нижний, уходил глубоко в подножье ствола. Левый путь вел в настоящий рай для любого торговца. В этом океаниде выжившие расы сделали ставку на экономику и магические технологии. Их инженеры поднялись до немыслимых высот мастерства. Именно к ним обратилась гильдия торговцев, раскинувшая свои сети по ближайшим секторам архипелага, с амбициозным проектом плавучего форта Фатум. Только они могли решить невыполнимую задачу – заставить неподъемную каменную крепость не просто держаться на воде, но и отпугивать кошмарных обитателей глубин, в том числе мифических, а также сводить к нулю негативные последствия циклов ночного светила. Ходили слухи, что для реализации проекта использовались артефакты, причем настолько редкие, что сама мысль о них вызывала трепет у богатейших коллекционеров. Некоторые из этих реликвий были последними в своем роде. Правый коридор соединял Легиан с Океанидом, где проживали расы, появившиеся в архипелаге относительно недавно. Если первые поселенцы Легиана пришли 3000 задов назад, что по местным меркам делало их совсем юными, то правые соседи насчитывали всего 100 задов истории. Их империи были агрессивны и жадны, как любые молодые хищники, стремящиеся доказать свое право на существование. Однако длина зубов не позволяла вторгаться к соседям. Ну а жители Легиана настолько погрязли в междоусобных войнах, что даже толком и не стремились вырваться за пределы, пока не разберутся в своем огороде. Попытки, конечно, предпринимались, однако именно этот проход являлся ареалом обитания высокоуровневых морских тварей. А вот нижний коридор. Даже самые отчаянные капитаны дважды думали, прежде чем направить туда свои корабли. Океанид за этим проходом был проклят самой парадигмой, воздух там был смертельно ядовит для большинства живых существ. Доподлинно неизвестно, каким образом бывшие жители этого сектора прогневали систему. Лишь редкие экспедиции, укомплектованные представителями самых живучих рас и защищенные эликсирами, цена которых могла бы разорить небольшие острова, отваживались исследовать те земли. 9 из 10 кораблей не возвращались вовсе. Выжившие говорили шепотом, боясь, что их слова привлекут внимание чего-то ужасного из той тьмы. По тавернам гуляла такая байка. «Там лишь смерть», — сказал однажды известный капитан, единственный выживший из экспедиции в 60 душ. Он не спал после возвращения, не ел, не пил. Через 2 дня его нашли повешенным в собственной каюте. На стене было написано кровью всего 3 слова. «Оно идет сюда». Правда это было или вымыслом, кто знает. Слухи в Легиане расползались стремительно. С тех пор желающих исследовать Нижний Океанид стало значительно меньше. Но жажда наживы и открытий всегда была сильнее страха. Даже сейчас отчаянные капитаны готовили корабли к походу в проклятые воды, наивно полагая, что уж им-то повезет больше. Но ближе к сути. 12 армат послушно следовали за дрейфующей крепостью, ожидая возвращения своих лидеров. Все корабли, а особенно флагманы, обладали уникальной стилистикой. Каперство, шпионаж, наркоторговля, контрабанда, наемничество, торговля оружием, терроризм, работорговля, рэкет с шантажом, кражи, заказные убийства и даже черная юриспруденция, в том числе подразумевающая соблюдение пиратского кодекса. Каждый из 12 лидеров следовал одной из вышеуказанных стезей. Многие не стеснялись совмещать преступную деятельность и, конечно же, не гнушались банального пиратства. Лидеры застыли в напряженном ожидании 13-го члена сходки. Они расположились возле идеально круглого стола из черного дерева. Роскошь помещения шокировала избыточностью. Золотые инкрустации на стенах в стиле абстракции, массивные канделябры из неведомых драгоценных металлов, потолок, расписанный сценами героических морских сражений. Но главным украшением зала было гигантское витражное окно, занимавшие всю центральную стену. Лучи Солариса, пробиваясь сквозь цветные стекла, рассыпались по комнате калейдоскопом ярких оттенков. Алые, изумрудные, лазурные и янтарные пятна скользили по лицам присутствующих. Витражная мозаика изображала легендарную битву флотилии из 100 кораблей против колоссальной черепахи, чей панцирь был размером с Форт Фатум. Каждый фрагмент витража поражал тонкостью проработки деталей. Можно было разглядеть выражение ужаса на лицах моряков, трещины на корпусах судов и даже кровь, окрашивающую море в пурпурный цвет. История гласила, что в той бойне погибло более 3000 исследователей, прежде чем мифический зверь был убит. По правилам пиратского кодекса, после 1/4 часа ожидания собравшиеся имели право приступить к делам. Последний лидер всегда опаздывал, ведь мог себе это позволить. О безнарожденном ходило множество слухов. Однако ни для кого не было секретом, что таинственный член Совета пиратских конгломератов обладал демоническим легендарным классом. Стихия этого демона, тень, которая всегда окутывала концентрированной тьмой своего носителя, не позволяя считать информацию о личности или разглядеть любые особенности внешности. В зависимости от настроения владельца тень могла поглощать окружающий свет. Мощь безнарожденного позволяла уничтожить целый остров со всеми его обитателями. Дурная слава преследовала таинственного жителя архипелага не только в Легиане, но и далеко за его пределами. Даже могущественный суверен предпочитал не провоцировать безнарожденного и никак не вмешивался в его дела. Стоит ли объяснять, Какой честью было для 12 лидеров иметь в своем составе столь могучую сущность? С другой стороны, возникал вполне логичный вопрос, для чего безнарожденному нужно участие в такой сомнительной группировке? Ответа никто не знал, но было очевидно, что мастер теней не делает необдуманных поступков и ведет свои тайные игры. Лидеры продолжали ждать, скрывая раздражение за масками самообладания. Их уровни личности колебались между 4 и 5 сотнями. Одеты они были по-разному, от пиратских нарядов до строгих костюмов и даже самого минимума одежды, из-за расовых особенностей. Однако их облик объединял один общий элемент – знак пиратских королей в виде кольца, брошки или кулона на цепочке. Символом владык морей был змей, обвивающий абордажный крюк. Все 12 носили титулы, от 3 до 5. При максимально возможном 7-м титуле это были вершины могущества по меркам Легиана. Подробнее будет рассказано как-нибудь в будущем. В этот раз я точно выскажу в лицо все, что думаю о столь неуважительном поведении 13-го. Проблеял громила с бивнями, избравший стезю наемничества. Голос его чем-то напоминал козлиный. «Хотела бы я на это посмотреть», – пробулькала вздутая рыба еж и поправила монокль на глазу. Эта самка специализировалась на черной юриспруденции. «Терпение, господа», – подытожил глашатай сегодняшнего собрания. Именно пиратский лидер, занимающийся шпионажем, играл роль ведущего на сходках, как самый осведомленный. Его бананообразную голову венчала миниатюрная корона из светящегося изумрудного металла. У представителей этой расы вместо рук была пара щупалец. Главарь обширной шпионской сети достал из сумки круглый аквариум, литров на 5, в котором плавали небольшие рыбки, и ловко поймал одну. Он решил подкрепиться, ожидая безнарожденного. Четверть часа прошла. «Предлагаю начать 82-й съезд лидеров пиратских конгломератов», — заявила рыба еж и прильнула к столу, выпучив глаза. На повестке дня стояло множество важных вопросов, которые прямо сейчас обсуждали собравшиеся. Противодействие суверену, устранение молодых пиратских образований, норовящих урвать кусок пирога, контрабандные маршруты и прочее. Спустя 3 часа ожесточенных споров, едва не перерастающих в мордобой, свечи канделябров синхронно погасли. На горизонте появился мрачный силуэт безнарожденного. Ему не требовалась флотилия, как всем прочим лидерам. Он предпочитал действовать в одиночку. Вместо судна под его ногами рассекала волны самая обычная доска, похожая на серф. Однако скорость передвижения была сопоставима с быстрейшими катерами с далекой земли. Спустя считанные мгновения таинственная фигура оказалась возле форта. Легким прыжком безнарожденный взмыл в воздух на 100 метров. Члены совета вздрогнули, когда в зал для совещаний влетел 13-й лидер, разбивая вдребезги столь живописный витраж. Он молча отряхнул рукава, покрытые концентрированной тенью, как и весь его силуэт, подошел к столу и расположился на одном из стульев. Присутствующие молча взглянули на лидера наемников, обещавшего высказать недоумение опоздавшему. Однако тот делал вид, что забыл, при этом увлеченно что-то выковыривая из-под ногтя острым бивнем. «КХМ, КХМ», — закашлялся бананоголовый шпион. «Продолжим». Спустя 30 минут лидеры решили обсудить 2 оставшихся вопроса, причем самых маловажных. Первый касался новоприбывших в Легион рас, событие нечастое и определенно стоящее внимания. Второй – коронация одного из присутствующих лидеров, который по факту являлся лишь преемником погибшего главаря, отвечавшего за рэкет и шантаж. Вопросы не успели подняться, так как в зал ворвался разъяренный член гильдии торговцев. Он выглядел как гуманоид, только без носа и любой растительности на голове. Одет был строго, в форму своей гильдии. Все черное, ботинки, брюки и рубашка с золотистой эмблемой на груди, на которой изображались мерные весы. Какой вздор! В прошлый раз нам разнесли ресторан, а сегодня – древний витраж. Вы хоть понимаете, сколько специалистов было вовлечено в его создание? Казалось бы, обычный клерк, но позволяет себе разговаривать в дерзком тоне со столь опасными существами. Правда была в том, что никто не желал портить отношения с самой богатой гильдией не только в этом океаниде, но и в десятке близлежащих. Торговцы имели стальную хватку и с легкостью избавлялись от всех своих врагов. На их службе зарабатывали баснословные суммы лучшие убийцы. Щедрые подношения парадигме в размере 10-й от доходов тоже добавляли веса каждому члену гильдии. «Кому-то придется заплатить», — подытожил клерк, смягчив голос пред суровыми взорами. Лидеры переглянулись. Безнарожденный, уперев кулак в подбородок, так и не вымолвил ни единого слова за все время своего присутствия. Судя по тому, что свет в зале не вибрировал и не поглощался темной аурой, эмоциональный фон мастера теней оставался стабильно безразличным. «Возьму траты на себя», – тяжело выдохнул король пиратов с головой шакала, курирующий контрабанду. «А теперь катись, откуда выкатился, и не смей более мешать нам». Клерк молча покинул зал совещаний. Хитрый шакал неспроста решил расстаться с кругленькой суммой осколков бездны. Он оказал скромную услугу безнарожденному. По крайней мере, самому главарю контрабандистов именно так и виделось. Несмотря на то, что лидеры собирались лишь раз в зод, они тесно сотрудничали и часто пересекались в морях для совместных действий. Кодекс обязывал помогать друг другу. Бананоголовый шпион открыл вопрос о новоприбывших в архипелаг. По его информации, 10 рас из разрушенных миров забросило на самый край океанида, в юго-западную часть кроны. До появления новичков в тех местах не было ничего, кроме водной глади. А теперь появилось множество временных и постоянных островов, среди которых было даже несколько перворанговых, самых крупных и богатых ресурсами. Глашатый принялся перечислять названия рас счастливчиков, как вдруг свет в комнате замерцал, на доли секунды поглощаясь аурой 13-го. «Ты сказал человеке», – пробасил безнарожденный. От его грозного и уверенного голоса присутствующие вжали головы в плечи. «То есть люди?» Главарь шпионов сглотнул слюну и осмотрелся. Он вновь достал из сумки круглый аквариум. Ловко поймал щупальцем за хвост одну из множества рыбок, поднес к уху, суетливо закивал и с хрустом откусил голову миниатюрным ротиком. «Да, именно об этом мне набулькали рыбки, плавающие в тех краях». Не говоря ни слова, безнарожденный покинул зал заседания тем же способом, каким и прибыл. «Ни здрастие, ни до свидания», — буркнул громила с бивнями, потрясая трехпалым кулаком. «В следующий раз я точно ему все выскажу. Будет вам, уважаемый», — облегченно улыбнулся бананоголовый. «Предлагаю обсудить последние вопросы и отправиться в ресторан». В разговор вступила рыба-еж. Согласно параграфу 17 кодекса 13, начала она с холодной методичностью, прежде чем преемник вступит в свои права, он обязан пройти испытание. Без этого ритуала коронация на следующем заседании юридически невозможна. Взгляды присутствующих синхронно переместились на существо, впервые допущенное на совет. Гигантский гибрид муравья и паука возвышался на 6 суставчатых конечностях. Генетические модификации превратили его в живую машину смерти. Массивные жвалы размером с человеческий локоть пульсировали магматическими прожилками, излучая тусклое красное свечение. Передние лапы, похожие на трезубцы, могли без труда пробить корабельную обшивку. Многослойный хитиновый панцирь был способен защитить даже от выстрела малокалиберной пушки. Туловище чудовища по размерам не уступало крупному медведю. «Я готов к испытанию», — прострекотал претендент. «Вот задание», — сказал бананоголовый с нотками предвкушения в голосе. «Учитывая вашу специализацию в рэкете и шантаже, мы подготовили нечто подходящее. Вам необходимо подмять под себя новоприбывших, вынудив их платить дань вашему конгломерату, и, следуя кодексу, направлять часть в общую казну 13 королей». Громила с бивнями ударил кулаком по столу. «Вы забыли о законе морей, новоприбывшие защищены иммунитетом», — проблеял он, брызгая слюной. «Первый зод парадигма дает новичкам защиту от нападения старожилов. Нарушим этот закон, и наши имена останутся лишь на кровавых страницах истории». Бананоголовый поднял щупальце, призывая к тишине. «Речь не идет о прямом столкновении, мой импульсивный друг», — в его голосе звучала насмешка. «Наш претендент выберет одну из рас и выступит в роли благодетеля. Поможет им набирать обороты, развиваться, откроет новые технологии. При необходимости даже выделит финансирование». Он ловко закинул еще одну рыбку себе в рот, как следует прожевал, выдерживая театральную паузу, но выдвинет условие: покорить все остальные новоприбывшие расы, завоевать каждый островок их территорий, а затем платить треть казны нам, пожизненно. Пха-пха, он злодейски засмеялся. «В любом случае, через зод их всех поглотит суверен, но к тому времени они уже будут связаны нерушимой клятвой». Претендент хищно щелкнул жвалами. «Будет сделано», — коротко бросил он, и эхо его стрекота еще долго металось между стенами зала. Глава 14. Утро 9-го дня. Лагерь людей. Ночной дозор прошел спокойно, но под утро всех разбудил выстрел. В карауле тогда стояли Эстебан, Янис и один грызлинг. Оказалось, наш командир заметил в прицел кабана и не упустил шанс обеспечить соплеменников сытным завтраком. Пока Нита и Сиамэй разделывали и готовили добычу, остальные выжившие собирали снаряжение для предстоящего подъема в гору. Решили не рисковать, взять с собой одну 9-фунтовую пушку и бочонок пороха. Ворота сами себя не сломают. Ганс смастерил пороховницы из шкур тех кабанов, что мы добыли в прошлых вылазках. Работа вышла грубоватой, но прочной. Всяко надежнее, чем носить черный порошок в деревянных коробах, где он может отсыреть или рассыпаться от первого толчка. Кузнец преподнес мне подарок в виде восстановленного гигантского молота. Теперь у него новая рукоять из черного дерева живоглота. Ганс не просто починил оружие, но и умудрился увеличить его редкость до необычного. Проклятый гигантский молот. Необычное. Магическое. Крепкое. Требуемые характеристики и навыки. Сила 40. Холодное оружие 20. Особое свойство. При ударе с небольшим шансом накладывает случайное проклятие на врага. Длина рукояти 195 сантиметров. Первые эмоции были негативными, когда увидел слово «проклятый». Однако, дочитав описание, облегченно выдохнул. Не мне нужно бояться, а будущим врагам. Слегка опечалил тот факт, что возросли требования, и не хватало 3 уровней владения холодным оружием. Учитывая печальный опыт штрафов и неудобность молота, решил закрыть гештальт, дабы не рисковать в опасном походе. Вложил недостающие очки из свободных. До 24 уровня остался лишь один шаг, но я не торопился, так как не имел осколков для прогресса. Настал и мой черед преподносить подарки. Сочная карамбола стези перекочевала в ладонь Густава. «Ао, от души!» — довольно воскликнул он. Что интересно, его челюсть уже полностью зажила. Сам бразилец был пусть и не атлетичный, но крупной конституции. Сделал вывод, что Густаво смело вкладывался в телосложение. Сейчас он был 10 уровня. «Пожалуйста», — говорят, «натощак вкуснее». Я, как бы невзначай, расположился за его спиной. Хрумк-хрумк. У меня едва глаза на лоб не поползли, когда увидел варианты, предложенные парадигмой. Система решила раскрыть темные карты Густаво. Контрабандист, лиходей, аферист. КХМ-КХМ. Прокашлялся он и бросил мне взгляд через плечо. В его глазах мелькнуло что-то между стыдом и вызовом. Что, не ожидал. Я в ответ покачал головой и присмотрелся к вариантам внимательнее. Класс контрабандиста был обычного качества, ничего примечательного. Аферист же, необычного. Оба выбора казались логичными для человека его прошлого. Теперь все вставало на свои места. Состояние Густава было нажито не на честных сделках и рукопожатиях, а на теневых схемах и, возможно, крови. Но осуждать я не собирался. Видел, как менялся этот человек с каждым днем выживания. Еще недавно он нагрызался на всех, отпускал сальные шуточки в сторону женщин и трясся за свою шкуру, когда мы выкупали Такиши. А сейчас, именно его гарпун пронзил фасеточный глаз некрокомбинатора, когда жуки пытались смести наш лагерь. К тому же, вырвавшись из клетки, Густаво не бросил нас, хотя мог. Бразилец, не колеблясь долго, выбрал редкий класс лиходея. Из названия было непонятно, предполагала ли стезя боевую направленность или мирную, вполне возможно, что и смешанную. Как бы там ни было, расспросы устраивать не стал. Теперь у нас подобралась та еще компания. Янис разбойник, Густаво лиходей и молодой грызлинг с вороватыми пальцами, который смотрит на своих комрадов, как на живые легенды криминального мира. Они постоянно ходят втроем, переговариваются в полголоса, и я часто ловлю их хитрые взгляды, скользящие по ценным ресурсам в лагере. В любом обществе присутствуют криминальные элементы. Даже здесь скромная коммуна не избежала этой закономерности. Но, наблюдая за тем, как они делятся друг с другом припасами, подставляют плечо в горячих схватках или как учат юного протеже выживать, троица ощущалась не чужаками, а своими в доску. Слишком многое мы прошли вместе, чтобы думать иначе. Сегодня на завтрак, помимо кабанины и остатков рыбы, удалось попробовать что-то новенькое. Бабуля Юаньжу приготовила особый компот, который, по ее заверениям, должен был повысить выносливость отряда. Он оказался не таким вкусным, как успокаивающий напиток, но бонус плюс 5 к телосложению на 4 суток стоил того, чтобы слегка поморщиться. А ведь выносливость нам и вправду пригодится. А еще травница всю ночь варила зелье легкого исцеления, используя рецепты, которые открылись ей совсем недавно. 20 небольших склянок с деревянными пробками, заполненные бурой жидкостью, были переданы Эстебану. Командир выдал бойцам по зелью, а оставшиеся оставил себе на хранение. Что касается стеклотары, Юаньжу использовала осколки бездны и обычный пляжный песок, чтобы на выходе получить готовый, удобно упакованный продукт. Мы покинули лагерь и поволокли пушку в сторону горы. В лафете имелось два крюка, в которые продевались канаты для удобной транспортировки. Не руками же толкать. Вскоре нас догнала Ханна. Она молча стояла рядом с удивленными мужчинами и разглядывала что-то в небесах. Потерялась, недовольно буркнул Эстебан. Приказ был четкий. Ворота на замок и сидеть в лагере. Разворачивайся и марш домой. Эф-эф, фыркнула она, страдальчески закатив глаза, и пошла обратно. Я мгновенно оказался рядом с Ханной, схватил ее за запястье и нарочито громко сказал: «Эстебан так шутит. Добро пожаловать в отряд, милости просим». Когда она развернулась, то бросила мне кокетливый взгляд, но тут же вновь уставилась в небо, приоткрыв рот. Мы продолжили путь. «Боец, я понимаю, что ты сравнял счет в наших состязаниях и вообще борзо ты объелся», раздосадованно ворчал Эстебан прямо мне в ухо. «Но давай-ка не перегибай палку. Что это сейчас было? Тише, амиго. На уровень личности ее посмотри». Вояка бросил взгляд в сторону полуобнаженной женщины и почесал репу. У жрицы удачи был уже 29 уровень. Для всех оставалось загадкой, как именно ей удается так быстро прогрессировать и на что она способна. Но я-то знал. Наша армия насчитывала 15 существ, средний уровень которых был ближе к 12-му. Это внушало оптимизм и придавало сил тащить чертову пушку 10 километров до горы. Пузырники лопались один за другим, запасы стремительно поглощались. С мужчин пот стекал рекой, да и Соларис был какой-то злой сегодня. Моя новая фляга с пространственным карманом ходила по рукам, единожды даже удалось ее пополнить у ручья. Дважды мы останавливались, чтобы починить колеса лафета. Благо, Ганс прихватил для этого нужные материалы. Тащить половину тонны металла по пересеченной местности оказалось той еще задачкой. До горы оставался всего километр, когда мы, после 4 часов пути, устроили последний привал перед штурмом ворот. Сначала зачищаем охрану, потом открываем проход, жестко скомандовал Эстебан. Макс, Мутуа, вы в авангарде, держите удар. Такиши, Янис, Густаво, за ними, строй клином, не даем обходить с флангов. Остальные, третья линия, огонь без суеты, своих не цеплять. Работаем чисто и слушаем мои приказы. Погнали. Густаво с Мутуа схватили канаты и поволокли пушку. Мы решили оставить ее в половине километра от горного прохода, после чего вступить в бой. Ну сколько можно ее таскать? Ханна хихикнула, склонив голову на бок. Давайте-ка я помогу. Блондинка подалась вперед, ловко сбросила лямки чудо-рюкзака и натянула его на дуло. Под всеобщее аханье пушка начала скукоживаться в размере, пока не стала почти игрушечной. Да там же минимум 20-кратное уменьшение. Натужно кряхтя, она забросила сумку за спину и залилась истеричным смехом. А раньше, хором выкрикнула толпа, в следующий раз будете вежливее. Задрала носик Ханна и смело шагнула вперед. Вот мы и на месте. Горный проход в 500 метрах впереди. Стражники в матовых черных доспехах были неподвижны. Они видели крупную группу выживших, но оставались безразличны. Пока что, я покрепче сжал в руках новенький молот. Каждый из нас проверял снаряжение с методичной тщательностью. Позади нас Ханна установила пушку. Даже несмотря на высокий уровень, те 20-30 килограммов в ее рюкзаке заметно отягощали. Неужели совсем в силу и телосложение не вкладывалось? А может, она вообще очки характеристик не распределяла? Или попросту вложила все в удачу? По местам, приказал Эстебан. Лучников беру на себя, дальше по команде. Мексиканец замер и примкнул к оптическому прицелу. Его дыхание стало медленным, глубоким. Время растянулось. Первый выстрел разорвал тишину, и прежде чем эхо успело вернуться от скал, прозвучал и второй. Это был его классовый навык, оставляющий синий шлейф и бьющий точно в яблочко. Я прильнул к подзорной трубе. Два лучника, еще секунду назад стоявшие на страже. Их головы просто исчезли в облаке темной пыли, а тела начали крошиться, осыпаясь прахом, точно песочные скульптуры под порывом ветра. Что за твари? Люди так не умирают. Но времени размышлять не было. Два стража с мечами и щитами сорвались с места, направляясь к нам. Звук топота и лязга доспехов неумолимо приближался. Первая и вторая линия, на колено. Третья линия, целься. Стрельба по приказу. Я оглядел вооруженных до зубов соратников и почувствовал прилив уверенности. Наши бойцы позади выстроились идеальной формацией. Стволы и рогатки смотрели вперед, как стальной частокол, готовые встретить врага смертоносным огнем. Соперники решительно двигались нам навстречу. Никаких уловок, никаких зигзагов, просто прямой бросок. Щиты выставлены вперед, но я сразу заметил их уязвимость. Защита только от подбородка до паха. Ноги открыты, как и головы. Бабах! Звук сдвоенного выстрела ударил по ушам. Я рефлекторно напрягся от подобной неожиданности. Один из щитоносцев просто исчез. Вернее, его голова превратилась в облако черной пыли, после чего силуэт развоплотился. Наш темнокожий Джон Уик замер в эффектной позе, как на обложке боевика. Дымящиеся стволы пистолетов поблескивали в лучах Солариса, а на лице играла самодовольная ухмылка. Картинка для героического постера, продержавшаяся ровно секунду. Рука Эстебана очертила широкий полукруг. Подзатыльник был таким звучным, что выжившие поморщились. «Дебил!» – прорычал мексиканец. Кому было сказано ждать команду? Он развернулся к остальным. В глазах плясали чертики. Никто не смел шевельнуться под этим взглядом. «Чего уставились?» – бросил он, напрягая желваки. «Целься в ноги или голову. Огонь!» Канонада выстрелов пронеслась по окрестностям подножья горы. Последнего щитоносца изрешетил десяток пуль, находя незащищенные части тела. Я смотрел на место, где только что был враг. Может, мы и перестарались, израсходовав столько боеприпасов на одного противника. Но лучше перебдить, чем недобдить. Выжившие возликовали, когда Луи Дюваль триумфально взревел. Те немногие бойцы, которые повидали коварности острова, лишь хмыкнули. Они прекрасно понимали, что дальше будет сложнее. Однако небольшая победа повысила моральный дух, что крайне важно. Вот и настал момент истины. Заряженная пушка смотрела в сторону ворот. 50 шагов, достаточно, чтобы метко выстрелить. «Дай-ка я попробую», — хмыкнул Эстебан и прильнул к орудию. Так как у лафета не было рычажных механизмов и регулируемой оси, позволяющей менять направление ствола, вояка попросту прицелился на глаз, развернув пушку в сторону прохода. Он вытащил из кармана металлическую зажигалку, похожую на зиппо, щелкнул крышкой, чиркнул и довольно осклабился. Где успел раздобыть такую красоту? От выстрела зазвенело в ушах, ядро угодило в правую створку ворот, вырвав доски у каменного потолка. А во, навык канонира открылся. «Корабельный, мой черед», — буднично воскликнул я.